Но откуда эта уверенность, что писал микрозаписки о дневнике открытий и о туберкулезе тот же человек, который жил здесь, в Ченске, в том домике, куда я теперь иду? С бульвара я повернул во вторую улицу налево, а с этой улицы надо свернуть в третий переулок направо. Вот и четвертый дом после забора, дом с башенкой. Шумят на легком ветру деревья в палисаднике. Сквозь их густую листву светит одно окошко. Я тихо поднялся по ступенькам крылечка и на двери домика прочел на эмалевой дощечке: «Зубной врач П.А. Булай. Прием все дни, кроме воскресенья». Постоял, прислушался. В домике было тихо, слегка шумели тополя. Светило в палисаднике бессонное окошко. Кто-то кого-то ждал. Новое знакомство. Только взошло солнце, и я уже был у дома с башенкой. Ниже эмалевой дощечки надпись, сделанная чернилами на обрывке бумаги: «Звонок не звонит, прошу стучать». Я постучал, но дверь мне не открыли. Снова постучал. Молчание. Посмотрел на часы — 7. Не слишком ли рано? Чтобы сократить время ожидания, я пошел на вокзал. Выйдя на перрон, я стал дожидаться прихода дальнего поезда и зачем-то спросил проходящего по перрону дежурного по станции, скоро ли придет. Вот пришел дальний поезд. На тихой станции стало шумно, беспокойно. Забегали люди, затолпились у киосков. Гудок паровоза, и снова все кругом опустело. Вернулся к дому с башенкой. Ходил по переулку, но на дом все посматривал, словно боялся, не убежит ли куда-нибудь, не тронется ли с места, не спрячется ли. На часах 9. Пора. На мой осторожный стук отозвался торопливый голос: «Иду, иду». Дверь приоткрылась. Маленькая остроносая женщина высунула голову, повязанную белесоватым, когда-то голубым платком. Быстрые любопытные глаза внимательно глядели на меня. «Ага, вы тот самый, что ехали в вагоне, где моя Зинуша проводником? Не вас ли до полуночи ждала? Свет не тушила. Пожалуйста, заходите, я ее разбужу». «Нет, нет, я пришел к зубному врачу Полине Александровне Булай». «К Булай? К Полине Александровне? Пожалуйста, проходите, присядьте вот тут». Она указала на одинокий стул среди высоких шкафов и кованых сундуков, заполнивших длинный коридор. «Сейчас постучу». Подойдя к какой-то двери, она постояла, к чему-то прислушалась и вернулась обратно. Сколько ни живу здесь, а не возьму в толк ее жизнь. Неизвестно, когда встает, когда ложится, и сейчас не пойму, спит или не спит. Больные все больше после обеда приходят. «Что ж», — поднялся я, — «приду после обеда». — «Видать, вы приезжий, — сказала она. — Приезжий. — А откуда будете? Надолго ли сюда? Часто ли к ней ходить будете? Немного ли вопросов сразу?» — «Ах, гражданин, — сказала женщина тихо, — не от любопытства спрашиваю, а от боязни. Боюсь. Ох, как боюсь! Опасаюсь я! Всего в этом доме боюсь!» — «Чего же вы боитесь?» Она еще больше понизила голос и, указывая на ту дверь, которая раньше подходила, заговорила: — «Ее боюсь!» В эту минуту дверь отворилась. Вот она. Ну, потом, все расскажу вам. На пороге стояла женщина, высокая, седая, гладко причесанная, в черном старомодном платье, наглухо застегнутом. На вид ей было лет 65. «Полина Александровна Булай?» «Пожалуйста, заходите». Полина Александровна раскрыла дверь комнаты. «Странный зубоврачебный кабинет», — подумал я, входя. Комната была сплошь заставлена старинными шкафчиками со множеством ящиков и ящичков, низенькими креслами, столиками с бесконечными безделушками. На стенах без всякого порядка висели гравюры и репродукции старинных картин, изображавших радостный семейный уют. Картины были в почерневших от времени золоченых рамах с отбитыми краями. У окна стояло зубоврачебное кресло, сиденье и подголовник которого были обиты малиновым бархатом, сильно потертым. Все носило следы старины, некоторой дряхлости, но нигде не было ни пылинки. «Садитесь в кресло», — сказала Булай и подошла к умывальнику, стала мыть руки. «Полина Александровна, я не больной». «Зачем же вы пришли?» «Чтобы поговорить о Думчеве». «Сергея Сергеевича?» — переспросила она спокойно, тихо и как-то особенно светло, и при этом без всякого удивления. В дверь слегка постучали, и в комнату вошла соседка. — «Полина Александровна, — спросила она, — вы не брали из кухни мою эмалированную кастрюлю?» — «Нет, Авдотья Васильевна, не брала». Не брали, ну и хорошо.